Глава первая. Город казался вымершим. Все, кто не сгорел во внутреннем дворе замка, кто вернулся живым, попрятались по баракам. На площади гулял ветер, крутил пыль вдоль пустых торговых рядов. Возле трактиров поселилась тишина. Бармены закрыли окна ставнями, как будто в ожидании нападения врага. Что ж, если у барона остались силы, сейчас самое время добить нас. Вся наша команда защитников — я, Шурка, Уголек и 6 амазонок. Кто ему помешает? У дверей кланхола стоял Глосс. «Господин Соло!» — губы его тряслись. «И я знаю! Я все знаю!» «Что ты можешь знать?» «Экран! Экран в зале совещаний! Я видел, как тускнеют имена. А недавно приходил Алик, тот, которому вы... Он сказал, что убьет вас. Он сказал, если вы появитесь, то отомстит вам, и клан станет его, а меня...» «Где он?» «В Красном Драконе. Они собрались там, как только вы ушли к замку». «Много их?» 2 десятка, или около того». «Понятно. Это те, кто не пришел, кто предал нас, сбежал. Надо бы их, как кота, на окол. А потом в подвал, к барину. Сегодня столько хороших людей погибло, а они жрут пиво и похваляются, что убьют меня и захватят клан». «Нужно отдохнуть», — умиротворяюще заговорил Шурка. «Привести себя в порядок. Столько событий произошло. Мы устали. А завтра...» «Какой отдых? О чем он?» Я развернулся и через площадь направился к Красному Дракону. Оборачиваться и проверять, идут ли за мной остальные, не стал. В конце концов, мне было плевать, один я или нет. Главное — снести башку этому подонку Алику. А там хоть трава не расти. «Алик!» — взревел я, врываясь в трактир. Бывший бессмертный сидел недалеко от стойки спиной ко входу. На коленях шлюха, в руке кружка. Я не стал дожидаться, пока он встанет, приготовиться к бою, а подскочил к нему в 2 шага и рубанул мечом по голове. Мозги брызнули на стол, шлюха завизжала. Интерфейс запел о добавочных плюс 500 опыта. Народ повскакивал с мест. Из-за стойки выпрыгнул Ли, шустрый мужичок с прищуром и седой бородкой. Всегда такой тихий, вежливый и безоружный, каковым и полагается быть китайскому трактирщику. Но сейчас он сжимал в ладонях меч с широченным клинком, похожим на фальшион. Тесак, одним словом. Он сделал несколько рубящих выпадов, ударил слева направо, снизу вверх. От 2 я уклонился, но 3-й пришелся поперек кирасы и правому предплечью. «Вы получили ранение. Поглощение урона 11 единиц, потеря здоровья 49 единиц. Вы получили дебаф, кровотечение. Вы будете терять 1 единицу здоровья каждую секунду в течение 180 секунд. Удар оказался не сильный, но болезненный. Меня обуяла злость, в мозгах перемкнуло, и я пошел вперед». Ударил засеченным. Шустрый китаец увернулся, присел и полоснул мечом понизу. Я подпрыгнул, поджимая ноги под себя, и еще, находясь в воздухе, снова нанес удар сверху. Ли, как заправский акробат, сделал кульбит назад и заплясал передо мной из стороны в сторону. Очень сложно сконцентрироваться на таком подвижном противнике. Я перехватил бастарда 2 руками и пошел колесить им вверх, вниз, по диагонали налево, круговой. Ли, не останавливая пляску, вписался в мое движение и поднырнул под меч, выцеливая своим тесаком мой многострадальный пах. Но именно этого я и ждал. Едва он поднырнул, я ударил его ногой в челюсть. Китаец отлетел метра на три, ударился головой о край стола и застыл. Дополнительное умение и индивидуальное мастерство повышено до 6 уровня из 15. Я обернулся к залу. Желание убивать не пропало. Подельники Алика попятились, что неудивительно, ибо злой окровавленный мужик, который только что завалил двух нехилых противников, априори должен вызывать страх. И клянусь всеми богами мира, я порубаю эту свору в капусту. Шурка с угольком повисли у меня на руках, я мог бы вырваться, мог стряхнуть их и продолжить свое нашествие во благо памяти моих погибших друзей, но в трактир ворвалась рыжая мадам. Она с порога шандарахнула меня угрозой, и я присел, чувствуя, как от напряжения и полученного дебафа из носа потекла кровь. Уголек осторожно выцарапало из моих пальцев бастарда, а Шурка зашептал молитву, от которой у меня по нутру поплыло холодное успокоение. На короткий миг мне показалось, что я умер. Но тут же ожил и задышал тихо и ровно. Аликовы последователи с чего-то решили, что теперь смогут справиться со мной, и вынули оружие, но амазонки встали между нами цепью, натянули луки, и весь их боевой порыв сошел на нет. Уголек погрозила им пальцем, велела сложить мечи на стойку и проваливать. Совет был дельный, и они им воспользовались. Местные разносчицы уволокли труп Алика на кухню, надеюсь, не пирожки из него делать, и замыли кровь на столе и полу. Рыжая мадам присела возле Ли, похлопала его по щекам. Китаец приподнялся, посмотрел на нее, потом на меня. Потянулся к тесаку, но госпожа мадам сказала ему что-то, и он удрученно засопел. Спустя 10 минут все мы разместились за столом. Иных посетителей в трактире не было. Ли держался за затылок и постановал. Рыжая мадам сверлила меня глазами. «Ты должен был зайти ко мне, закрыть цепочку!» — скрипнула она зубами. Я хмыкнул. «Не знаю, может быть. Мы же в итоге проиграли, и я подумал, задание было не взять замок, а напасть на него!» Мадам грохнула кулаком по столу. «Напасть!» «Вот как!» — ничуть не испугавшись, сказал я, хотя обычно ее гнев вызывал во мне трепет. Но теперь я стал то ли сильнее, то ли глупее, а, скорее всего, и то, и другое, и былых ужасов перед старухой больше не испытывал. А я-то, бедолага, решил, что раз барон Геннигау много власти загробастал и его требуется проучить, то замок нужно с землей сравнять. Извините, как говорится, не понял. «Не ерничай!» — заговорила мадам более миролюбиво. «Взять бы ты его все равно не взял. Тут одной локации мало, а вот то, что людей смог объединить и направить их куда следовало, с этим ты справился». Она говорила, как старый рыночник. Можно подумать, они один человек, только в разных ипостасях. Ну, или муж и жена, что, в принципе, то же самое. «Кстати, почему он сам не пришел? С ним все мои поучители были бы в сборе». Я вздохнул, а трактирщица сделала легкое движение рукой, и мне прилетела награда. Цепочка заданий от рыжей мадам завершена. Вы получили щит капитана Бартоломео. Им пренебрегали, покуда при осаде Кремоны он не проявил себя и не занял подобающее место среди кондотьеров Италии. Шаг его стал неудержим, и его знамя взвивалось над поверженным в прах Карлом Орлеанским и в кровавом побоище при Молинелли. Венеция назвала его своим спасителем, а папа римский поручил командование крестовым походом. Умер он в почете и роскоши и завещал свой щит тому, кто сможет сравняться с ним в славе. Я придирчиво осмотрел полученный подарок. Средних размеров треугольная конструкция, обтянутая кожей и обитая медной полосой по краю. Что-то вроде ЭКЮ на среднем этапе своего развития. ЭКЮ — это треугольной формы щит, фигурирует в большинстве фильмов на средневековую тему. Широкая кожаная петля позволяла носить щит за спиной, а при необходимости его можно было отпустить и взяться за меч обоими руками. Не знаю, сравнялся ли я в славе с капитаном Бартоломео, но за щит ему спасибо. В любом случае, ловкость плюс 16, сила плюс 14, выносливость плюс 17, поглощение урона 23%. Более всего, конечно, радовало поглощение, ибо оно превышало уже имеющееся у меня значение и в совокупности составило 42%. Отныне можно забыть об уклонах и блоках. Да шучу, забывать об этом нельзя, но шанс выйти из поединка победителем серьезно повысился. А вы получили опыт. 10 000 единиц. Тоже неплохо. Интерфейс перелистнул страницу и отчеканил. Ваш уровень 8. До следующего уровня 25 083 единицы. Скидывать свободные очки в разумные и вечные типа интеллекта или харизмы я не захотел и перевел все в меткость. В предстоящих боях она понадобится больше. «Еще какие-то задания будут?» — спросил я мадам. «Ты глухой?» — резко отреагировала она. «Я же сказала, цепочка завершена. Что здесь непонятно?» «Все понятно. Даже более чем». И сразу стало пусто. Я как-то не задумывался над тем, чем займусь, когда задание от мадам закончится. Вначале были мысли найти другого работодателя. Вон их сколько. Одних трактиров 9 штук. А еще лавки, мэр, прочие персонажи. Кто-нибудь непременно одарит работой. Да и не в заданиях счастье. Прокачаюсь, соберу группу, рванем за перевал. И только сегодня, а вернее сейчас, осознал, что до перевала ни с какой группой не дойдешь. 2000 человек пытались прорваться, а вернулось меньше 100. Замок стоял нерушимо, крепко-накрепко закрывая вход в большую игру. Возвращаясь в город, я обещал себе снова напасть на замок, но легко давать обещания, находясь в боевом угаре. Остыв и собравшись с мыслями, я почувствовал, как черви сомнений копошатся в мозгу, выедая последние крохи надежды на повторение штурма. Замок не взять, нет. Права мадам, тех сил, что есть на локации, не хватит. И что делать? Всю жизнь бродить по болоту, резаться со скуки друг с другом на ристалище и верить, что однажды судьба преподнесет тебе подарок, не вернув с перезагрузки. Уголек с Шуркой тоже понимали это. Впрочем, им было проще. У них были они. Любовь, мать ее. А я одиночка. Недостатка в женском внимании я не испытывал, особенно после того, как стал главой клана. Вот только нахрен мне такое внимание, когда та, которая для тебя все, с твоим другом. Можно нажраться пива и закрыться на неделю в зале совещаний с компанией красоток, а потом снова нажраться и снова закрыться. Но секс без любви все равно, что чай без сахара. Горячо, но не сладко. Господи, как от этих откровений голова болит! В окна полезли сумерки. Клирики, несмотря на то, что город был практически пуст, а на площади и вовсе шаром покати, зажгли фонари. Рыжая мадам потребовала, чтоб я извинился перед Ли за то, что зарубил клиента в его трактире. Я извинился и пообещал впредь подобного не совершать. Ли сделал вид, что поверил мне, и пообещал угостить китайской лапшой. Да в гробу я ее видел, эту самую лапшу. В зал вошел старый рыночник. От кого нам не хватало. Глаза его светились беспокойством, а прерывистое дыхание указывало на торопливость, с которой он шел и которая ему не присуща. «Что-то случилось?» «А я вас там ищу», — выдохнул он, кивком указывая в сторону выхода. «Ты ему уже сказала?» Вопрос предназначался рыжей мадам. «Нет». «Ну и ладно», — улыбнулся старый хитрец, присаживаясь рядом с трактирщицей. Глядя на них сейчас, я подумал, что не так уж и далек был от истины, когда возводил их в ранг супружеской пары. Два пожилых человека, изрядно поднадоевшие друг другу за годы совместной жизни и научившиеся общаться между метиями. Гер-рыночник, пока восстанавливал дыхание, набил трубку и прикурил. Сизое облако с привычным запахом вишни поплыло к потолку. «Вы могли бы не дымить в мою сторону?» Закашлившись, попросила Уголек. Старик тут же прикрыл чашу подушечкой большого пальца и произнес извиняющимся тоном. «Прости, дочка. Все моя рассеянность. Сколько раз говорил себе, надо бросать, и никак не брошу». Он повернулся ко мне. «Ну, а ты?» Он замолчал на мгновение, будто решая, как лучше вывалить на меня то, что собирался вывалить. И, наконец, вывалил. «Завтра с утра отправляйся в замок. Барон ждет». Хорошо, что я не ел, а то бы подавился. «Барон меня ждет? Барон? Мы видели с ним пару часов назад. Чё сам не позвал? И вообще...» Информация дошла до мозга очень быстро, но осознание заняло время. В голове роился пчелиный улей. «Что ему надо? А если я не пойду? Он хочет меня убить? Ну зачем? Он мог сделать это во время штурма, и почему он сам не может прийти за мной? Никто ему не помешает. Не пойду», — набычившись и уткнувшись глазами в столешницу, сказал я. «Ну, ты как ребенок», — гневно отреагировала мадам. «Пойду, не пойду. Что за капризы? Пойдешь?» «Подожди, дорогая», — остановил ее рыночник. Он накрыл ее ладонь своей, и мадам успокоилась. «Сынок, детство кончилось. Все начинается взрослая жизнь. Ты хотел услышать ответы на свои вопросы, Энна. Это твой шанс. Иди и задавай». Спал я плохо. Всю ночь в коридоре раздавались шаги Глосса. Их выдавал скрип досок. Клирик подходил к двери, замирал на мгновение, приткнувшись ухом к замочной скважине, и отходил. А через некоторое время возвращался вновь. Мне хотелось выйти и сказать, чтобы он, наконец, валил в свою комнату, или пусть сядет и сидит, раз ему так нравится моя дверь. лишь бы не скрипел половицами. Но старик искренне переживал за меня. И хамить ему было бы последним делом. После того, как мы вернулись из Красного Дракона, он ходил напряженный и старался всячески угодить мне. То пиво подаст, то орешков. Его заботы меня раздражали. Быстрее бы утро. С перезагрузки начнет возвращаться народ, и ему будет чем заняться. Шурка тоже старался как-то отвлечь меня от мыслей о предстоящей встрече с бароном. Шутил, рассказывал анекдоты. Я вежливо улыбался, сам думал, что будет завтра. В замок вел только один путь — туда. Обратной дороги не было. В россказни о том, что барон поедает тех, кто к нему приходит, я не верил, но что-то там все равно происходит. Что? Люди куда-то пропадают. Я так и не смог нормально поспать. А утром быстро оделся, закинул щит за спину и вышел в общий зал. Очень хотелось увидеть уголечку. Вчера она сразу ушла к себе и с тех пор не появлялась. Я надеялся, что она выйдет проводить меня, и я смогу взглянуть в ее глаза напоследок. Шурка давал наставления, как ему казалось, важные. Глосс суетился, поправлял на мне снаряжение. А я все смотрел на галерку и ждал, ждал, ждал. Не дождался. На улице было все так же тихо и пусто. От вчерашних туч не осталось и следа. Солнце лезло в глаза, я отвернулся. Шурка протянул мне руку. Она слегка дрожала, поэтому я сжал ее покрепче. «Удачи тебе! Ни пуха, ни пера!» — прошептал лекарь. «Ладно, в приметы не верю. Что будет, то будет. В крайнем случае вернусь завтра с перезагрузки или не вернусь». Я старался держаться бодрячком, улыбался, хотя в ногах стыла слабость. Оглянувшись в последний раз на дверь в надежде, что уголечка все же выйдет проводить меня, я подмигнул Шурке и пошагал по дороге к замку. Глава вторая. Чем ближе я подходил к воротам, тем глубже ноги вязли в дорожной пыли. Приходилось пересиливать себя, дабы сделать следующий шаг. Еще издали я заметил, что ворота открыты. Меня ждут. Возле башни стояли двое арбалетчиков в похожих на перевернутые тарелки шлемах. И, опираясь на арбалеты, лениво смотрели по сторонам. Когда до ворот оставалось шагов 40, они сосредоточили взгляды на мне. «Привет!» — глупо ухмыляясь, поздоровался я. «Проходи!» — сказал один из стражников. Я думал, они потребуют отдать меч. Ну, не потребовали. Барон настолько уверен в себе. Впрочем, если вспомнить показатели одной лишь перчатки, то да, он должен быть уверен в себе. Двор был пуст, только пушистый рыжий кот прогуливался в тени портиков. Оттуда же вышел клирик в коричневом плаще. Он поднял руку, привлекая мое внимание, и, указывая на донжон, крикнул: «Поднимайтесь! Барон ждет вас!» Ко входу в донжон вела крутая лестница. Вчера ее не было. Я поднялся по узким ступеням, толкнул ладонями тяжелую дверь. В полутемном коридоре стоял еще один клирик. Он сделал жест, чтобы я следовал за ним. И повел меня сначала по винтовой лестнице вверх, потом длинным узким коридором, потом снова вверх. Я Решил, что если меня куда-то ведут, значит, не все так плохо, как могло показаться в начале. Хотели бы убить, убили бы во дворе, хотели бы посадить. Тюрьмы обычно находятся в подвалах. Так что вести меня выше нет никакого смысла, разве что для поговорить и решить, что со мной делать дальше. Достигнув верхнего этажа, клирик остановился, открыл дверь и все так же жестом предложил войти внутрь. Я вошел. Огромный зал казался пустым, и каждый шаг в нем эхом уносился к высоким сводам. С противоположных сторон стояли два камина. Вдоль по стенам висело оружие, охотничьи трофеи и все то, без чего не может обойтись интерьер средневекового рыцарского замка. Единственное недопущение заключалось в большом экране, название которому почти сразу пришло на ум — плазменная панель. Рядом за массивным столом сидел барон. Рука его лежала на синей полусфере, и, повинуясь ее поворотам, на панели возникали и двигались картинки. Я присмотрелся. Это был город. Вот, значит, как барон узнает, что у нас происходит. «Садитесь!» Дитрих фон Геннигау указал на кресло рядом со столом. Я сел. Было непривычно видеть его не в доспехах, а в синем камзоле с широким отложным воротником и галунами. Но личные покои не поле брани. Здесь можно и без галстуков, то бишь без кольчуг. Барон снова повернул полусферу. Городские картинки пропали. Побежали полосы, диаграммы. Потом возникло серое поле. И вдруг я увидел длинное помещение, двухъярусные кровати, электронные приборы в проходах. На кроватях лежали люди, прикрытые до груди простынями. И, казалось, спали. У каждого на голове закрытый шлем. Все вокруг белое, как в моих видениях. Несколько женщин в медицинских масках на лицах обходили лежащих, вглядывались в показатели на приборах, сверялись с планшетами в руках. «Что это?» — указывая на экран, спросил я. Картинка поехала вдоль бесконечного ряда кроватей вглубь помещения. Ближе к выходу она затормозила и повернула. Теперь во весь экран можно было видеть мужчину. Шлема на нем не было. Простынь закрывала тело с головой. Подошли санитары, переложили тело на каталку, повезли к выходу. Картинка дернулась за ними, но тут же остановилась. Барон убрал руку с полусферы. «На каталке вы», — пояснил он. «Запись сделана вчера днем». Я не думал, что так получится, но так получилось. «Не понимаю», — встряхнул я головой. «Потому я вас и призвал, чтобы все объяснить. Этот разговор так и так состоялся бы, но ситуацию усугубила ваша смерть. Совет директоров требует вас обнулить. Они боятся, что ситуация и без того вышла из-под контроля. Не хотят обострять. Но у меня другое мнение. Я считаю, что вы сможете справиться с тем, что вам предполагалось поручить ранее. А пока мое мнение имеет в Совете достаточный вес. У вас есть шанс остаться в нынешнем состоянии». Некоторое время я пытался разобраться в поданной информации, но чем больше задумывался, тем сильнее запутывался. Голова начала закипать, и я сдался. «Можно поподробнее?» «Извольте. То, что вы считаете полноценной жизнью, всего лишь игра. Игра есть жизнь, а жизнь есть игра», — привел я высказывание из правил. «Не пытайтесь говорить со мной с помощью гайдов. Просто слушайте. То, что вы считаете своим телом, в действительности не более чем набор файлов, подчиненных общей программе. Ваше настоящее тело — то, которое увезли на каталке, и завтра в 12 часов по московскому времени оно будет кремировано согласно договора о пользовании. Пункт 87.3. Загляните в интерфейс. Что я-то там увижу нового? Загляните и прочтите вслух. Уровень ниже. Третью строку. Раса кадавр. Это значит мертвец. Вы мертвы, но ваше сознание продолжает существовать в игре. Отныне, если вас убьют, вы исчезнете окончательно. Я не вернусь к перезагрузке. Медленно, но до меня начал доходить смысл слов барона. Я не настоящий. На самом деле мое тело находится где-то в другом месте, где и проходит реальная жизнь, а все, что я вижу вокруг себя, все это придуманное, исходный код. А сам я — файл, набор цифр и букв, хотя по-прежнему продолжаю чувствовать и думать. Нет, не верю. Это чушь какая-то, выдумка, розыгрыш. В конце концов, такого просто не может быть. Я вскочил, топнул ногой по полу, ущипнул себя за руку. Больно. Вот он я, вот он, настоящий, живой, а не файл. Иногда я хочу есть. Файлы могут испытывать голод? Или Эльза? Ну, мы же с ней. Это же было взаправду. А все, что показал мне барон, неправда, ложь, обман. Смириться с этим нелегко, сказал Дитрих фон Геннигау, покосившись на мои нелепые телодвижения. Но попробуйте взглянуть на окружающий мир с точки зрения логики. Вы оперируете знаниями, которые здесь невозможно получить, но они у вас есть. Откуда? Далее. У вас полностью отсутствуют воспоминания. Вы не помните детство своих родителей. Можно списать это на ретроградную амнезию, но даже она не в состоянии отнять абсолютно все. Какие-то всполохи должны остаться. А ваша голова пуста. Это возникает из-за того, что при подключении к игре происходит непосредственный контакт электрода с корой головного мозга. И в результате воздействия электрических разрядов на высшие центры нейрогуморальной регуляции травмируются вертикально ориентированные нервные клетки, а также пучки афферентных и эфферентных нервных волокон. Я замахал руками. Все, хватит. Я понял. Понимаю. Я верю. Файл. Я кем я был в той жизни, в своей. Согласно анкете, которую заполнила ваша жена, вы учитель, преподавали историю и географию в поселковой средней школе. В детстве занимались фехтованием, в зрелые годы организовали клуб исторической реконструкции. Собственно, это и сыграло главную роль в принятии положительного решения на вашу госпитализацию. В зрелые годы? На момент подписания договора вам было 47 лет. Господи, я женатый учитель истории, подполтинник. Почему в зеркале я вижу 30-летнего мужчину без единого седого волоска на голове? Ваша внешность — абстракция. Она выбирается по заданному набору параметров, как в любой другой игре. Словно услышав мой вопрос, пояснил барон. Цвет волос, возраст, вес. Правда, нашим программистам пришлось подкорректировать ваше умение и установить конкретное направление по классу. Отсюда ваша особая предрасположенность к боевым действиям. Плюс физические навыки фехтовальщика, мышечная память из реальности — Все это тоже имеет значение. Но я сразу хочу предупредить, не заноситесь. Не думайте, что способны победить всех, и уж тем более не думайте, что сможете одолеть нескольких противников одновременно. Всему есть предел. Соотносите свои возможности с возможностями врага. Помните, перезагрузочной камеры отныне для вас не существует. А отчего я умер? У вас были проблемы с сердцем. Два инфаркта, требовалась пересадка, но очередь на донорский орган вы не осилили. Когда положение стало критическим, ваша жена подписала договор с компанией «Рухизон». Компания зарегистрирована в Дюссельдорфе, но является международной. В России находится ее филиал. В зал вошел клирик с подносом. Поставил на стол кофейник, чашки, вазу с фруктами. Не обращая на него внимания, барон продолжал говорить. По мере продолжения рассказа у меня начала формироваться общая картина происходящего. Компания «Рухизон» специализировалась на продлении жизни. Люди, находящиеся при смерти, но обладающие капиталом, могли целиком погрузиться в виртуальный мир и продолжать жить в свое удовольствие нескончаемо долгое время. На мой взгляд, удовольствие было спорным. Не каждому понравится, когда тебе за твой же счет отрубают руки или сажают на кол. Куда естественнее было бы создать не средневековую атмосферу с боями, казнями и дешевым пивом, а берег Индийского океана, кокосовые пальмы, песчаный пляж, юную креолку в бикини. Не сомневаюсь, что в рекламных буклетах так все и есть, но в реальности компания, дабы избежать лишних расходов, перекупила права на порядком затасканную РПГ-серию и при помощи своих программистов подключила к ней несколько собственных локаций по типу Форт Хоуэна. Все чисто, гладко, и никто не жалуется, ибо память стерлась, и понять разницу между тем, что обещали и что получили, невозможно. Да и как пожаловаться из игры? Барон сказал, что таких локаций было создано 40. Раньше, пройдя несколько несложных квестов, игрок попадал в мир большой игры и продолжал жить там, в условиях средневековой Европы. Тела умирали, их свозили в крематорий, а души кадавров куролесили по городам и весям, покуда виртуальное тело не погибало в очередной трактирной драке или на поле боя под какой-нибудь берлинчиной. И вот это уже был настоящий конец. Чтобы контролировать игру, в нее ввели записных персонажей, своеобразных агентов влияния. Барон фон Геннигау, старый рыночник, рыжая мадам, Эльза и прочих, в каждой локации свои. Погружение в игру они осуществляли через капсулу, поэтому не теряли память и проводили в игре не все время, а появлялись в ней лишь по мере необходимости. «Стало быть, это по вашему приказу Эльза убивала паденщиков, дошло до меня». «Внесюжетное задание раскрыть убийство паденщика выполнено. Вы получили 12 золотых монет». Я ткнул пальцем в небо и угадал. Но почему Эльза боялась, что я обо всем расскажу барону? «Ох уж это! Эльза!» — покачал головой Дитрих. «За это она будет серьезно наказана». Он помолчал. «Вы не должны были получить это задание. Оно, как это сказать, тестовое, но не для игрока, а для обслуживающего персонала. Если вы его получили, значит, она что-то сделала не так. Ну, это не важно. Ее задача была не убивать игроков, для этого есть более упрощенные схемы, а испытывать их. Большинство, как вы понимаете, эти испытания не проходили». «А я прошел». «Да». И в зависимости от того, как было исполнено предыдущее задание, выдавалось новое. Соответственно, и награды были лучше или хуже. Вот почему Дрис удивился, когда я сказал, что трактирщица велела мне создать клан. Ему она такого не поручала. А меня, выходит, к чему-то готовили. «Готовили», — подтвердил барон. «И здесь начинается самое сложное». Произошел сбой. К некоторым игрокам, пришедшим в состояние кадавров, начала возвращаться память. А вместе с ней пришло понимание смертности. Однако умирать не хотелось никому, и тогда кадавры начали объединяться. Используя полученные навыки, они сколотили армию, набрали наемников и начали захватывать игровые локации. Они объясняли игрокам, кто те есть на самом деле, что их обманули, и большая часть игроков присоединилась к ним. Совет директоров компании оказался не готов к подобной экспансии. И за короткое время кадаврам удалось подчинить себе почти весь юг игрового материка. Только после этого компания начала принимать защитные меры. На каждой локации воздвигли оборонительные укрепления, замки, которые одновременно стали заслоном на пути армии кадавров и закрывали игрокам путь в большую игру. К сожалению, игровая механика не позволила поставить в замках сильные гарнизоны, и кадавры продолжили захватывать локации, пользуясь численным преимуществом. Сбой — очень плохая штука, но он никоим образом не объяснял, к чему меня все-таки готовили. «Можно было закрыть игру и разработать новую», — вздохнул барон, «но это было бы, ну, бесчеловечно, ибо выбросить в виртуальную помойку такое количество пусть электронных, но все-таки живых душ нельзя». Поэтому компания начала искать людей, которые по своим волевым и интеллектуальным способностям могли бы решить возникшую проблему изнутри. Здоровые люди не подходили. Кто захочет менять настоящую жизнь на игрушечную? Добровольцев искали среди инвалидов и среди тех, кто находился при смерти. Предпочтение отдавали людям, занимавшихся в прошлом силовыми видами спорта и с уровнем IQ не ниже 150 единиц. С родственниками заключали договоры о бесплатном содержании пациентов в клиниках компании. Программисты по мере возможности устанавливали нужные параметры. И на выходе получался неплохой боец средневековой эпохи. Им давали время обустроиться на новом месте, подводили к цепочке заданий, а дальше смотрели, как они себя проявят. В зависимости от их действий задания могли поменять, а то и вовсе закрыть цепочку. Тех, кто справлялся, отправляли в большую игру. Теперь понятно, почему рыжая мадам и старый рыночник осыпали меня подарками. «Но да не это сейчас главное», — я почесал подбородок. «То есть мне тоже предстоит туда отправиться?» «Да, я уже говорил, что в связи с гибелью тела совет директоров потребовал вас обнулить. Теперь вы полноценный кадавр, и ждать от вас лояльности сложно. Мне стоило больших трудов убедить их, что торопиться не следует, и вам дали шанс проявить себя. Ваша задача заключается в том, чтобы остановить или хотя бы задержать продвижение армии кадавров на север и восток». «Каким образом?» «Это ваши проблемы. Если вы не покажете результат или не представите достойного плана по решению задачи, то по истечении 10 таймов к вам направят ликвидатора». «Как все просто. Иди и сделай в одиночку то, чего не может целая компания. А не справишься, так мы тебя того обнулим. Кстати, об одиночестве. Моя группа пойдет со мной?» Барон отрицательно покачал головой. «Вам придется начать сначала». Это расстроило меня сильнее, чем собственная смерть. Никогда больше я не смогу наорать на Дизеля, не подшучу над Куртом, не выпью с Дрисом и не вступлюсь за Шурку. И никогда не увижу Уголечку. Я привык к ним, ко всем. А к кому-то даже прикипел. И отдирать от них мою многострадальную душу будет больно. Мы разговаривали часа два. В конце барон сделал мне небольшой подарок. «Вы получили плащ Реджинара. Он всегда поможет пережить непогоду и согреет вас ночью на привале. Предыдущий владелец настолько гордился им, что отказался обменять его на королевскую мантию. Плащ выглядел так себе, потертый, выгоревший. Он скорее подходил простому воину, чем капитану, главе клана. Ну, да я теперь одиночка. Сам по себе. И привлекать лишнее внимание богатым убранством мне ни к чему. А вот показатели были интересные. Ловкость плюс 9, выносливость плюс 7, интеллект плюс 12, дух плюс 11. Снова этот дух. Я так и не удосужился узнать, что он означает. Зачем он мне нужен? Вроде бы трусостью я не страдаю. «Что дает дух?» — спросил я. «О, это весьма полезный стат», — кивнул барон. «Он вам пригодится». Расплывчатый ответ. Но уточнять я не стал. «Вам пора отправляться в путь». Барон поднялся с кресла и указал рукой на дверь. «Прошу вас, следуйте за мной». Мы спустились вниз. Во дворе клирики держали под усы двух жеребцов — Солового и Гнедова. На Соловом сидела женщина в черном плаще с накинутым на голову капюшоном. Сердце ёкнуло. «Уголечка!» Барон передумал и дал таки мне одного попутчика, попутчицу. Широким шагом я подошел к всаднице, заглянул под капюшон. «Эльза? Сука!» Бюргерша выстрелила в меня гневным взглядом и отвернулась. Вот, значит, какое наказание придумал ей Дитрих фон Геннигау. Он решил отправить ее со мной. Только это скорее наказание для меня. «Эльза укажет вам путь через перевал и проводит до ближайшего города», — пояснил барон. «А потом она сможет вернуться?» — с надеждой спросил я. «Нет, Эльза будет сопровождать вас и дальше, и в сложной ситуации поможет принять правильное решение». «Дорогая», — обратился барон непосредственно к блондинке, — «ваше путешествие продлится не более 10 таймов. Надеюсь, оно послужит для вас уроком». «Для нее не уверена, а для меня это точно будет урок. Урок терпимости и сдержанности». И я поднялся в седло, Гнедой всхрапнул, подал немного назад и сделал полукруг, отбивая копытами чечетку. Я приник к холке, похлопал его по шее. «Ну-ну, красавчик», — зашептал я ему на ухо. «Не стоит. Я тебе не враг». Конь мотнул головой, как будто понял меня, и послушно засеменил к воротам. «Прощайте, Соло!» — крикнул барон. «Еще один вопрос, господин Геннигау. Напоследок». «Да?» «А если я наплюю на все... растворюсь среди просторов вашей большой игры, или того хуже, переметнусь к кадаврам, что тогда?» Он вынул из камзола фотографию уголечки. «Надеюсь, вам знакомы эта особа? Вы же не хотите, чтобы с ней что-то случилось?» «Это не Эльза, сука. Это он, сука. Понятно, почему он группу со мной не выпустил. Ну да, отольются кошки, мышкины слезки». Я дернул поводья,

Однако в мешке весело позвякивали 11 золотых. Если ими не светить, то безбедная жизнь мне обеспечена надолго. А для всякой мелочи в самом деле надо купить кошель. Я видел нечто похожее у других игроков и персов на поясе. Я уже собрался уезжать, как вдруг вспомнил заинтриговавший меня вопрос. «Слышь, а ты почему меня Венедом назвал?» Жженый на секунду задумался. «Так, а кто же еще?» «Трактирщик сказал, что ты с восточных границ. Венед, стало быть». «Да я и сам вижу. Доспех хоть как у ланскнехтов. Но повадки-то...» Он потряс пальцем. «Я вашего брата видел, я знаю». «Ну что ж, пусть будет Венед, не жалко. Без разницы, как меня называют. Главное, чтоб руками не трогали. А то я могу расстроиться и по морде надавать». Эльзу я догнал быстро. Она сидела на камне у ручья, подставив лицо солнцу. Пока я разбирался с бродягами, она успела искупаться, переодеться. Теперь на ней было темно-красное платье с широким воротником и оборками. Прежнее с открытым декольте мне нравилось больше. Но в этом она выглядела элегантнее. Такая путешествующая дочка главы гильдии сапожников. Я думал, она устроит очередную истерику, приготовился выслушать, какой я негодяй и отброс общества. Но Эльза повела себя вполне флегматично. Быстро собралась, села в седло, и мы поехали дальше. Четвертая глава. К концу второго дня мы подъехали к пределам города. Впереди, в облачных разводах, возвышался замок. Крутые стены, башни, мощная громада донжона. Он был, несомненно, больше замка в Форт-Хойне и выглядел более грозно. Эльза соизволила просветить меня, что здесь проживает владетельный герцог Куна фон Гогелен, а город называется Брим на воде. С двух сторон его окружает река, отчего возникает ощущение, что стоит он на полуострове. Река носит то же название, что и город, и непонятно, то ли эту реку назвали в честь города, то ли город в честь реки. По моим историческим представлениям, все средневековые города окружались каменными стенами, дабы никто не мог проникнуть внутрь незамеченным, и дабы можно было дать отпор наступающему извне врагу. Но создатели игры, похоже, с историей были знакомы плохо, поэтому ограничились сторожевой заставой на въезде. Тут же, по законам средневекового права, стояли в ряд три виселицы. Две из них были заняты. Петля третьей свободно покачивалась в легких порывах ветра. Сторожевая застава походила на дощатый сарайчик, в котором можно было укрыться в непогоду. На обочине стояли четверо стражников в синего цвета сюрко поверх кольчуг и поглядывали на проезжающие в обе стороны повозки и всадников. На пешеходов они внимания не обращали. Пока мы двигались в общем потоке, я отметил, что особый интерес у стражников вызывают люди среднего достатка, торговцы, путешественники, чья одежда не походила на нищенское рубище. «Стой, Венед!» поднял руку один из стражников, когда мы приблизились к заставе. Он вышел на дорогу, загораживая путь. Гнедой захрапел недовольно и мотнул головой, и мне пришлось натянуть поводья, осаживая его. «Кто таков?» «Хороший вопрос. За последнее время кем я только не был. Подъемщиком, контролером, капитаном клана, игровым файлом, теперь вот Венедом. На чем остановиться?» «Паденщик я». «Паденщик». Вперед выехала Эльза. «Этот человек сопровождает меня». «Наемник, что ли? Ладно, ты сама-то кто будешь?» «Я странствующий лекарь». «Маг?» — нахмурил брови стражник. «Мы не жалуем здесь магов. Если будешь колдовать без дозволения герцога, мы тебя...» Он кивнул на висельце. «О, Эльза изобразила понимание. «Я законы знаю. Супруга досточтимого герцога фон Гогелена в приватной беседе сообщала мне об этом». Стражник причмокнул, оглядывая Эльзу. «Отпускать нас просто так ему не хотелось. Глаза шарились по одежде, по лошадям, выискивая, за что зацепиться. И, наверное, зацепились бы, но упоминание супруги владетельного герцога сыграло свою роль». «Вам нужно явиться в ратушу и пройти регистрацию», — разочарованно вздохнул он. «Поторопитесь». «Получено задание зарегистрироваться в ратуше города Брима. Время выполнения — 2 часа. Штраф при невыполнении. Отношения с западными феодами — -10. О, вот и первое задание». Я-то наивный полагал, что большая игра избавит меня от подобного, дабы не мешать выполнению главной задачи. А она с самого начала взялась копать ямы под ногами моего гнедова. Нахрена мне эти отношения? Из меня дипломат, как из Курта диктор. Я с Эльзой договориться не могу, а мне фракции подсовывают. Первое мое желание было проигнорировать задание. 10 единицами больше, 10 меньше. Какая разница? Но Эльза придерживалась иной логики. Она сказала, что нет смысла портить отношения с горожанами на пустом месте. Регистрация всего лишь формальность, которая нас ни к чему не обязывает. Я поразмыслил, и хотя желание забраться в прохладу трактира и отдохнуть с дороги за кружечкой пива было сильнее, согласился с выводом бюргерши. Потоки повозок и пешеходов мы проехали окраины. Глинобитные хижины бедняцких кварталов сменили фахверковые и кирпичные дома респектабельных районов. Копыта жеребцов застучали по брусчатке чистых, ухоженных улиц. Поток попутчиков рассосался. Большая часть свернула к рынку, другие направились к портовым причалам. Встречная публика выглядела солиднее предыдущей и оглядывалась на меня с толикой брезгливости. Я не обращал на них внимания. Меня, как бы глупо это ни прозвучало, привлекли вывески над входами в лавки. Они были жестяные, как флюгера, и крепились на вынесенных вперед металлических штырях. Если ударить по такой, то она начинала крутиться, и я устроил состязание, какая вывеска более всего раз обернется вокруг своей оси. Я колошматил ладонью по этим жестянкам и считал обороты. К тому времени, когда Эльза назвала меня дебилом, сбежавшим из детского сада, побеждала вывеска мясной лавки. Она сделала аж целых 12 сальто. Мы выехали на главную площадь. По центру бил фонтан, вокруг установилось засилье 3-этажных зданий готического типа с башенками и эркерами. Между ними затесалась такая же готическая ратуша. Часы на башне показывали 5:15, и следовало поспешить, дабы успеть пройти регистрацию. Я привязал жеребцов к длинной коновизи, кинул медя к тощему служке за парковку и потопал вслед за Эльзой. Рабочий день заканчивался, народ торопился завершить дела. Мы пристроились в хвост очереди к конторкам клириков. Очередь двигалась быстро. «Следующий! Имя?» «Эльза Мария Гертруда фон дер Хекман Цусакс», представилась Эльза. Я посмотрел на нее с удивлением. Ничего себе, разнообразие имен. А мне как представляться? «Цель приезда в Брим на воде». «Бримская ярмарка». Клирик поставил оттиск на бумаге, легким движением пальцев отправил ее Эльзе и воскликнул. «Следующий! Имя?» «Соло». «Цель приезда в Брим на воде». «Сопровождение Эльзы Марии Гертруды фон дер Хекман Цусакс на Бримскую ярмарку». Я пытался иронизировать, но клирику было не до иронии. Он швырнул мне аусвайс и выкрикнул: «Следующий! Имя?» Задание зарегистрироваться в ратуше города Брим на воде выполнено. О, отношения с западными феодами плюс 10. Вам стали чаще улыбаться. Ложь. Как я не вглядывался в окружающие лица, никто не улыбнулся ни разу. Даже Эльза. Впрочем, от Эльзы я улыбок и не ждал. Из ратуши пришлось возвращаться на окраину. Пришла пора позаботиться о жилище. Меня вполне устраивал любой постоялый двор, предлагающий стол и комнату не дороже полтинника в день. Правда, там будет достаточно шумно и не вполне чисто. Но когда имеешь только одно имя в паспорте, подобные мелочи кажутся несущественными. Эльза придерживалась иного мнения. Она одергивала меня каждый раз, когда мы проезжали мимо гостиницы с занавесками на окнах. Но проблема заключалась в том, что за занавески и прочие удобства взимали дополнительную плату, а я решил перейти в режим строгой экономии. И вообще, как-то так получилось, что из сопровождаемого я вдруг превратился в сопровождателя. По словам барона Геннигау, Эльза должна была стать моим помощником, но каким-то образом ей удалось перевернуть все так, что теперь я становился ее слугой. Я открывал ей двери, седлал Солового, бодался с разбойниками, платил по счетам. Ладно, насчет разбойников я согласен, не женское дело бить морды, но все остальное нужно было срочно менять. Более-менее приличное заведение я нашел неподалеку от речных причалов. Вывеска над дверью гласила «Удача моряка». Возле ступеней валялся полуголый человек и спал. Еще парочка пьяниц мочилась на стену заведения, одновременно пытаясь обсуждать какую-то анхен. Хорошее место. Здесь точно не удастся заснуть слишком рано, зато хозяин потребовал за все лишь 23 медных монеты в день. «Комната небольшая, но фрау там не будет чувствовать себя ущемленной», — заявил он. «А лошадей я отправлю в городскую конюшню, это неподалеку. Будет нужда, так мой мальчишка быстро приведет их обратно». Условия меня устроили, и я заплатил сразу за тайм вперед. Комната и впрямь оказалась небольшой. Почти всю площадь занимала кровать. И я с тоской подумал, что спать придется в узком проходе у окна. Несущие стены были сложены из камня, а вот внутренняя переборка оказалась деревянной и звукопроницаемой. Из соседней комнаты доносилась ругань. Слова разбирались с трудом, но по голосовым вибрациям и тембру я предположил, что жена ругает мужа, а тот, кажется, спит, потому что визгливые интонации время от времени разбавлялись смачным храпом. «Я здесь не останусь», — вдохновленная агрессией соседки заявила Эльза. «Вон койка», — указал я на кровать, — «занимай». «А не нравится», — я указал в окно, — «будешь спать на улице». «У тебя же есть деньги!» «И 10 таймов времени, чтобы их потратить. Я понятия не имею, что делать, как выполнять задание барона. Не знаю, с чего начать. А ты вместо того, чтобы истерить, лучше бы помогла мне. Глядишь, жизнь и наладится. А то, получается, бросили как котенка в реку и выплывай. Так? Хрен тебе. Барон сказал, что ты мне хорошие советы давать будешь. Вот и давай, помогай принять правильное решение». «А мне плевать, что там барон говорил с вызовом», — ответила Эльза и добавила не без удовольствия. «Через 10 таймов прибудет ликвидатор, и хана тебе, юноша». «Я в долгу не остался. Надеюсь, какой-нибудь медбрат за эти 10 таймов тебя во всех извращенных позах отымеет и товарищей своих приведет». Эльза попыталась влепить мне пощечину. Я увернулся, закрутил ей руки, толкнул на кровать. При этом подол ее платья задрался, оголяя бедра. Поправлять одежды Эльза не спешила. Она лежала на кровати, издавая плачущие звуки. А я поспешно отвернулся, делая вид, что пейзаж за окном лучше кроватного натюрморта. В общем, помогать мне Эльза не собиралась. Я спустился вниз к стойке, взял кружку пива и сел в уголочке подальше от любопытных глаз. Общество в трактире подобралось своеобразно вывески. Моряки, рыбаки, портовые грузчики. Гвалт стоял, хоть святых выноси. Кто-то пел, шлюхи визжали, а я думал. К западным феодам приближается армия кадавров. По словам деревенского трактирщика, она уже стоит возле узкого прохода. Герцог Куна фон Гогелен собирает войска. Его клирики свозят в город продовольствие. Вряд ли герцог будет садиться в осаду. Город ничем не защищен. А укрыть всех жителей в замке не получится. Стало быть, намечается поход. Прочие владетельные герцоги наверняка также готовятся к войне, и поход будет совместный. Возможно, мне и делать ничего не придется. Просто ждать, когда объединенные силы западных феодов разгромят армию кадавров, и моя миссия потеряет смысл. Вот только напрягал вопрос времени. Успеют они сделать это за 10 таймов? «Приятель!» Ко мне подсел мужчина в потертом камзоле, поставил на стол кувшин вина. «Такой хороший вечер, а ты сидишь один. Тягаешь это вонючее пойло. Не хочу видеть сегодня кислых рож. Выпей со мной». На лице его, изрядно попорченном пылью и ветром, застыла маска добродушия. Толстые губы растянулись в широкой улыбке, а маленькие глазки беспокойно елозили по мне, стараясь заглянуть под кожу. Я сразу догадался, кто это. В детстве я прочитал достаточное количество приключенческих книг и пересмотрел немало фильмов, чтобы даже после повреждения вертикальных нервных клеток память отозвалась четким воспоминанием. Вербовщик. В вино наверняка добавлен какой-нибудь маковый настой. Я выпью, разговорюсь, расслаблюсь, начну засыпать, а он подсунет бумагу под мой палец, поставит отпечаток и станет паденщик Соло рядовым какой-нибудь банды ланскнехтов или пехотной компании герцога фон Гогелена. Классика. Может быть, в этом есть смысл? Поступлю на службу, смогу как-то поторопить события. Вряд ли. Рядовые солдаты на события не влияют. «Спасибо. Предпочитаю пиво», — отказался я. «Да ты что? Какое пиво? Смотри, это не просто вино, амброзия. На запах понюхай». Он сунул кувшин мне под нос, но я резко отбросил его руку. «Сам нюхай, я тебе не собака». Подошел трактирщик, навис горой над вербовщиком. «Снова ты здесь, гнус? Я тебе говорил, чтоб не лез к моим постояльцам. Говорил? А ты что?» «Ну, просто хотел выпить с человеком», — начал оправдываться вербовщик. «Сидит невеселый. Дай, думаю, угощу». «Пошел прочь!» Вербовщик поднялся, усмехнулся недобро. «Верно говорят про вас, венедов. Колоды отморожены». И ушел. Трактирщик махнул ему в спину, дескать, сам дурак, и повернулся ко мне. «Не обращай внимания, ходит тут, пристает к людям. Ты его в следующий раз по морде, чтоб не лез». За соседним столом зашумели. Билда в кожаном жилете и в цветастой бандане схватил за грудки собутыльника и борцовским приемом швырнул через бедро. Тот начал подниматься, матерясь и обещая обидчику кару господню. Трактирщик поспешил разнимать намечающуюся драку. Я допил кружку, взял еще одну. В голове захмелело, душа расслабилась. Мелькнула мысль подхватить одну из портовых шлюх, уволочь за угол и снять напряжение. Но для этого я пока еще недостаточно пьян и слишком брезглив. Пойду-ка лучше спать. Когда я поднялся в комнату, на столике у зеркала горела свеча. Эльза спала. Стаскивая сапоги, я споткнулся взглядом о ее тело под простынями. И меня прострелило. Эта стерва специально легла так, чтоб я смотрел на нее, чтоб страдал, чтоб... Но я не дам ей повода думать, будто хочу ее до судорог в паху. Надо только погасить свечку, чтоб не видеть этих линий, эту просвечивающую сквозь простыню попу, эти бедра. Эльза повернулась во сне на спину, и простыня съехала с плеч, открывая взгляду грудь. Сука! Она еще и сорочку не надела. Осторожно, чтоб не разбудить блондинку, я взял простыню за край, но вместо того, чтобы прикрыть тело, наоборот, медленно потянул ее на себя, полностью обнажая сначала грудь, потом живот и, наконец, горло пережало от сухости. Ох, воды бы мне, но для этого надо идти вниз, а я не мог. Я провел пальцем по линии бедер. Эльза выгнулась, поджала ноги к животу, развела колени. Она дышала ровно и часто, и это напомнило нашу первую с ней встречу. В тот раз она дышала так же, и темп наших дыханий соответствовал темпу движений. Голову мою свезло окончательно. Одной рукой я начал стаскивать штаны, ладонью второй накрыл горячий треугольник. В мозгах творился кавардак, хотелось выйти и петь одновременно. «Ты что делаешь, придурок?» — всхлипнула Эльза с просонью. «Руки убрал». Тембр ее голоса лишь раззадорил меня. Я навалился на нее всем телом, она взбрыкнула, но я был тяжелее. Сбросить меня было непросто. Я впился губами в ее губы, она заколотила меня кулаками по спине, а я наконец-то смог спустить штаны. Хмель выветрился. Эльза лежала спиной ко мне, натянув простыню до подбородка. Мне было стыдно, но хорошо. Эльзе тоже было хорошо, хотя она строила из себя обиженку. Я погладил ее по ягодице. Чем черт не шутит, вдруг удастся на второй круг зайти. «Имбецил», — выругалась Эльза. «Не удастся». «Тебе было плохо?» «Пес шелудивый. Ты хоть иногда моешься?» «Иногда моюсь. А ты хоть иногда надеваешь что-нибудь поскромнее?» «Иногда надеваю». Больше говорить было не о чем. Возможно, позже она станет более сговорчивой, а пока лучше избавить ее от своего присутствия. Я оделся и спустился вниз. Выпил у стойки еще кружку пива. «Фрау Эльза так кричала», — подмигнул мне трактирщик. «Я уже собирался стражу вызывать». Наверное, он хотел пошутить, но мне было не до смеха. Он понял это и денег за пиво брать не стал. Толкаясь локтями с посетителями, я выбрался на улицу. После жаркой и гиблой атмосферы трактира уличный воздух показался чересчур свежим, хотя в нем явственно присутствовал дух гниющей рыбы. Я сделал несколько глубоких вдохов и пошел в сторону причалов. На небе отражалось звездное полотно. Полная луна заливала мостовую и стены домов белесым светом. Здесь это тоже считается багом. Из узкого проулка выскользнула тень. За ней еще две. Лунного света вполне хватило, чтобы разглядеть лица. Одно из них показалось знакомым. «О, приятель!» — отразился в отзывчатом воздухе гнусный голос Гнуса. «Вот я и дождался тебя, Венет!» «Это ты, вербовщик?» — отбрасывая полу плаща и открывая меч, спросил я. «О!» — указывая пальцем на бастарда, протянул Гнус. «Это не понадобится. Убивать тебя я не собираюсь. Ты нужен мне живой и здоровый, а ты мне нет». Я медленно вытянул меч и поворотом плеча перевел щит из-за спины в левую руку. Я отрабатывал этот прием на каждом привале, пока мы добирались до города, и, наконец, он начал у меня получаться. Нагнулся, это движение произвело впечатление. Ловко, ловко. Если и в остальном ты так хорош, то трех серебряных монет за тебя будет мало. и кивнул подельникам. «Берем его». Оружие никто не вынул. Один зашел с левой стороны, другой с правой. Я махнул мечом перед собой, указывая дистанцию, за которой для каждого из них игра закончится. Странно, но они не испугались. Наоборот, им стало весело. Гнус хихикнул и в тот же миг сделал выпад. В лоб мне прилетел камень. «Вы получили дебаф оглушение. Ваши силы и выносливость понижены на 25%. На 180 секунд». Я покачнулся. В голове загудело, по лицу потекла кровь. Первый порыв был броситься на него и зарубить в капусту, но именно этого они и ждали. Я мысленно показал вербовщику средний палец, вскинул щит и попятился. Надо выиграть время, дождаться, когда действие дебафа истечет. Они потянулись за мной. Тот, что стоял справа, замахнулся, приготовившись кинуть второй камень. Но теперь, несмотря на головокружение, я был готов. Не дожидаясь броска, я резко присел, выставил щит перед собой и прыгнул на Гнуса. Удар всей силы пришелся в грудь. Я услышал, как из разъявленного рта вербовщика с шипением вышел воздух, руки безвольно подскочили вверх, и он отлетел на несколько шагов. «Вы получаете способность удар щитом. Этот прием используют варвары северных кантонов. Перепрыгивая через борта своих дракаров, они наваливаются на врага, отбрасывают его ударом щита, а потом добивают топорами. Вероятность отбросить противника 55%. Возможность повторного использования через 180 секунд. Ни хреново. Я получил первый боевой баф. Не эти болталки типа коварства и угрозы, а нечто настоящее, способное нанести противнику реальный урон. Потренируюсь на досуге. Определю точки, в которые лучше всего бить, чтобы достичь максимальной пользы. А пока я решил отступить к трактиру». Помощники Гнуса оказались очень уж чудными, если не сказать больше. Несмотря на то, что я вывел из строя их главаря, они по-прежнему держались от меня на расстоянии пары метров. Они не позволяли мне приблизиться, отскакивая назад, едва я делал шаг вперед. И начинали наступать, стоило мне остановиться. Бегать за ними, играть в догонялки желания у меня не было, но и поворачиваться к ним спиной тоже было опасно, поэтому отступать пришлось полубоком. Когда я приблизился к проулку, из которого появился Гнус с товарищами, что-то тяжелое ударило меня по голове. Теряя сознание, я успел подумать, надо было надеть шлем. Пятая глава. Очнувшись, я увидел, как чайки кружатся надо мной, подхватывая крыльями восходящие потоки теплого воздуха. Они кричали хрипло, гортанно, как будто переругивались друг с другом. И это вызывало раздражение. Солнце находилось вне радиуса зрения, но сомнений в том, что сейчас утро, не возникало. Я лежал на песке. Пахло рыбой и водорослями. Все это в совокупности с чайками наводило на мысль, что я где-то у реки, возможно, на причалах. «Надо вставать!» Эльза заждалась. Вряд ли она волнуется за меня, но без моих денег настроение у нее наверняка ниже среднего. Опять придется выслушивать разного рода гадости. Я попробовал перевернуться на бок. В голове заскреблись мыши, в горло подкатила тошнота. «Венет!» – зашевелился. Раздался незнакомый голос. «Эй! Кликните Гомона!» Возле глаз возникли сапоги, потоптались, повернулись и вновь пропали. Преодолевая тошноту и головокружение, я поднялся и сел.

Так и съехала. Взяла лошадей, потребовала назад деньги, которые вы заплатили за комнату, и больше я ее не видел. Это была новость. Я-то думал, Эльза места себе не находит, переживает, льет в подушку горькие слезы, а она ломанулась хрен знает куда, стоило мне из дома выйти. И что-то подсказывало, что ей глубоко на меня плевать, хотя приказ барона Кеннигау был прямолинеен — помогать в сложных ситуациях. Нынешняя ситуация была сложнее, не придумаешь, но эта стерва куда-то смылась. Получается, что из стаи я не выберусь, задание барона не выполню, и через 9,5 таймов придет ликвидатор. Перспектива не из приятных, но отчаиваться рано. Впереди целых 9,5 таймов, а за это время всякое может случиться. Могут прийти кадавры, или движок у игрушки развалится. Или игромеханика посчитает меня важным винтиком и наделит бессмертием. Или у барона появятся другие заботы, и он обо мне забудет. Последнее, конечно, вряд ли возможно, но мечты имеют свойство иногда сбываться. Морозов швырнул на стойку несколько медиков и потребовал: «Пиво налей. Ты не против, Соло, если я тебя угощу?» «С чего бы вдруг? Конечно, не против. За чужой счет, как сказал один хороший человек, пьют даже язвенники и трезвенники, так что отказываться я не стал. Мы подхватили кружки и сели за стол у дверей». «Это фрау твоя жена?» — спросил Морозов, сдувая с пива пену. «Спаси бог того, кому она станет женой», — проворчал я. «Любовница, бывшая, злится на меня». «Понятно. Бросил ее, да? Или она тебя?» Мне не хотелось обсуждать Эльзу и мои с ней отношения. Если говорить по существу, то в нашем случае совершенно непонятно, кто кого бросил, да и неважно. Сейчас нужно думать о том, как из всего этого выпутаться. По логике, я должен сходить в ратушу и опротестовать договор и подать иск в суд на Гнуса. Но я даже не знаю, есть ли здесь суды. Я спросил у Мороза про адвоката, но он, похоже, и слова-то такого никогда не слышал. Короче, пиво казалось безвкусным, жизнь серой, а Эльза — сукой. Пусть будет, что будет. Кто знает, может быть, не так страшен ликвидатор, как его малюют. Следующие 5 таймов мы только тем и занимались, что ходили по реке на веслах, устраивали учебные поединки и пили пиво в портовых тавернах. Мне, как новичку, чаще остальных полагалось стоять на страже снека и имущества стаи. Поэтому пиво я пил редко. Зато было много времени для занятий собой. Я отметил одну важную особенность. За греблю и особенно за участие в поединках мне падал опыт. Неплохо падал. Я прокачивал себя без убийств и свитков и за 5 таймов поднял +6 уровней. Отрадно. Раньше общая сумма очков до нового уровня раз от раза удваивалась, но после 10-го остановилась. Полученные единицы умений я поделил между силой, ловкостью и меткостью. По вечерам мы частенько сидели с Морозом возле костра. Это было единственное время, когда можно было поговорить спокойно. Мороз оказался человеком словоохотливым и едва ли не единственным из стаи, с кем у меня сложились доверительные отношения. Он рассказывал о северных кантонах, о восточных границах, о большой игре. Кстати, самого понимания «большая игра» здесь не существовало. Был просто мир, поделенный на кантоны, марки и прочие места обитания. О локациях вроде Форт Хоуэна слышали, но воспринимали их как нечто удаленное, этакие зажатые горами долины, где ничего интересного нет. На самом деле интересного там было много, но агенты влияния компании вроде барона Геннигау и Эльзы всячески стремились посеять в игре миф о их бесполезности. Рассказал Мороз и об орочей топи. Орки сами по себе не были чем-то удивительным в мире. При встрече люди на них пальцем не показывали. Были времена, когда с ними воевали, но не меньше воевали и с другими расами, например, с островными кумовьями, да и между собой не гнушались драться. Все решала политика, а не цвет кожи или разрез глаз. Даже после того, как разнеслась весть о неведомом народе кадавров, это не восприняли как нечто необычное. Захватили горные локации? Что ж, все чего-то захватывают. Стоят возле узкого перешейка. Там всегда кто-нибудь стоит. Стояли орки, стояли кондотьеры южных марок, стояли нефритовые чандао из страны Шу. Теперь пусть стоят кадавры. Получается, барон, а следом за ним и хозяин постоялого двора у перевала сгущали краски. Если опасность и была, то не столь существенная. Во всяком случае, герцог Куна фон Гогелен особого беспокойства не проявлял. Он действительно нанял отряд ландскнехтов, но вызвано это было желанием подстраховаться в какой-то мутной сделке с герцогом Маранским, а не подготовкой к полномасштабной войне. Стаю Гомона тоже нанял Гогелен. Один из его клириков ездил в Дортон-Дорт, столицу северных кантонов, и подрядил Гомона на службу за 24 серебряника в тайм плюс весь лут, который удастся поднять. Деньги небольшие, но и стая невеликая, так что ходили мы по реке не ради удовольствия. Брима позволяла подойти к узкому перешейку достаточно близко, и если кадавры или еще кто-нибудь зайдет на земли верхнего континента, мы это заметим. По меркам северных кантонов наша стая считалась маленькой. 46 волков. 12 были орки, 7 с восточных границ, остальные норманны. Мороз сказал, что раньше был один островной кум. Но он не прижился, слишком злобный, к тому же дважды пытался нарушить договор. И Гомон в качестве наказания продал его герцогу. Говорят, его посадили в клетку и теперь возят по деревням на потеху народу. На его-то место меня и взяли. Несколько раз я пытался объяснить Гомону, что завербовали меня не по чести, что Гнус проделал это без моего ведома, но Гомон отмахивался. «Отменить договор не могу даже я», — резюмировал он. «Отпечаток есть, печать поставлена, все». Разговаривать на эту тему он больше не желал. Лишь позволил сходить в город на поиски Эльзы. Я обошел все гостиницы, все пансионы, но ни в одном из них бюргерши не было. Соваться в замок я по понятным причинам не стал. Выловил одну служанку, глупую, но на вид симпатичную, и пока корпел над ней, дал портретное описание Эльзы. Служанка сказала, что блондинок с подобными приметами в замке немерено. Герцог отличается большой любвеобильностью и не пропускает ни одной привлекательной рожицы. Так что вполне возможно, она входит в ряды многочисленных фрейлин-герцогини. Ладно, пусть так. В замке она хотя бы будет в безопасности. Вернулся я из города утром. Служанка оказалась такой же любвеобильной, как хозяин, и отпустила меня только на рассвете. Ужасно хотелось есть. Морозов как раз сварил чечевичную похлебку, и я накинулся на нее, как будто не ел целый тайм. Облизывая ложку, я заметил возле снека нарядного господина. Шорты, чулки, берет с пером. Все как у Шурки, когда тот работал в ратуше. «Кто это?» — прожевав, спросил я. «Клирик герцога», — проследив мой взгляд, пояснил Морозов. «Че надо?» «Ты ешь, набивай пузо. Когда теперь в следующий раз придется? Клирики всегда не к добру». Так и случилось. Едва клирик ушел, Гомон поднял стаю на ноги. «Выступаем!» — бросил он коротко. Уже на корабле, к Когда мы спустились на пару лиг по течению, он объяснил, за рекой у перешейка видны дымы, надо проверить. Мы налегли на весла. До перешейка ходить нам еще не доводилось. Путь туда занимал 2 дня, и Гомон берег наши силы. Теперь пригодились. На следующий вечер мы вышли к глубокому плесу. Река в этом месте делала крутой поворот на юго-восток. Мы крались вдоль правого берега, осторожно передвигая веслами. Гомон призвал к осторожности, и мы старались грести так, чтобы даже вода с лопастей не капала. Легкий сумрак и тени от прибрежных деревьев скрывали нас от чужих взглядов. У самого поворота на правой стороне располагалась рыбацкая деревушка. В реку от берега уходили мостки, возле которых покачивались пустые лодки. Странно для тех, кто живет рекой. Да и на берегу тишина. Ни людей, ни вездесущих собак. Гомон приказал убрать весла. Теперь Снег шел едва-едва, подталкиваемый лишь слабым течением. Волки начали снимать с бортов щиты, готовиться к высадке. Я снял свой. От прочих он ничем не отличался, разве что показатели были хуже. Ловкость плюс 9, сила плюс 6, выносливость плюс 10, поглощение урона 11%. И петли нет, за спину не забросишь, руку не освободишь. Вместе с остальными я встал в проходе между скамьями, напряженно всматриваясь в берег. Тишина и пустота всегда напрягают, ибо никогда не знаешь, что за ними прячется. Вечером на реке каждый звук особенно отзывчат, а потому опаснее. Я вытер вспотевшую ладонь о куртку. Менее всего хотелось бы получить стрелу из кустов. Вон, кажется, ветка шелохнулась. Или это птица не вовремя вздумала поклевать ягод? Раньше жизнь моя была бесконечна. Умер, перезагрузился, пошел куролесить дальше. Теперь лафа кончилась. Любой неосторожный шаг может отправить на вечную перезагрузку. Откуда путь только один? К шептунам. А мне туда не хочется. Сыч довернул кормила, и Снег осторожно соприкоснулся левым бортом с мостками. Я мысленно пожелал себе удачи и вслед за морозом перепрыгнул на причал. По доскам застучали сапоги, по воде пошла рябь, возле развешанных для просушки сетей мелькнула тень, я тронул мороза за плечо, указывая в ту сторону. Венет всмотрелся, потом махнул рукой. Показалось. Разбившись на группы, мы обошли деревню, проверяя каждый дом и каждый сарайчик. Пусто. Повсюду валялись вещи, как будто брошенные при поспешном бегстве. В некоторых хижинах еще теплился очаг. Возле одного я нашел клетчатый лоскут. Я поднял его, помял в пальцах. Ткань хорошая, но края неровные, по сторонам торчали нитки. Такое впечатление, что кто-то вырвал его из платья и бросил на пол. «Видел?» — протянул я его Морозу. Тот взял лоскут, понюхал зачем-то и побежал к Гомону. Вожак только взглянул на ткань и тут же поманил меня жестом. «Где нашел?» Я кивнул на соседнюю хибару. «Там, у очага». «Глазастый». Я не понял, что это было, похвала или констатация. Наверное, похвала, потому что Гомон поднял лоскут над головой и сказал, помахивая им, как флагом. «Все видели? Ни один из вас не догадался под ноги посмотреть». Стая замотала головами, а Мороз одобрительно хлопнул меня по плечу. «Отношения с северными кантонами плюс 30». Возможно, ваш отец был псом, но ваша мать точно волчица. Наверное, я единственный из всех не понимал, что означает этот клочок ткани. Гомон объяснил. Кум обтерся. Понюхай сам. Он сунул мне ткань к носу, и в нос шибанула резкая вонь. Чуешь? Мне это ни о чем не говорило. Обтерся и обтерся. Что с того? Я тоже иногда обтираюсь, правда, чаще рукавом, но от этого не становлюсь каким-то там кумом. Знать бы только, откуда они пришли. Вожак настороженно огляделся и приказал. «Возвращаемся к причалу». Засыпающую тишину вечера оглушил звон тетивы. И со стороны леса прилетела обмотанная просмоленной паклей стрела. Она расчертила воздух огненной полосой, и хижина, из которой я минуту назад вышел, вспыхнула. Следом заполыхала соседняя лачуга. Несколько стрел вонзились в землю мне под ноги. Интуитивно я вскинул щит и почувствовал двойной удар. Сквозь дерево пробились два тонких зазубренных жала. Сразу же прилетело сообщение. Вы получили ранение. Поглощение урона 7 единиц. Потеря здоровья 43 единицы. Жало одной стрелы разодрало рубаху и разрезало предплечье. Я сморщился, рукав начал быстро пропитываться кровью. Самое время обрадовать меня сообщением о кровотечении, но вместо него пришло другое. На вас наложено благословение стаи, восстановление здоровья 43 единицы. А я-то думал, как здесь раны лечат. В одиночку получается не выжить. «Залп!» — услышал я протяжный голос. Он показался мне знакомым, но его тут же перебил гомон. «В стену!» Стая сошлась плечами. Внешний ряд опустил щиты на землю. Внутренние вскинули их на уровень груди и над головами. Получилась стена, позади которой встал гомон. Этот прием мы бесконечное множество раз отрабатывали на пляже как элемент защиты от стрелков. И вот умение пригодилось. Гомон дал команду, и мы попятились к реке. Из проулка выскочили двое. Первым, выпучив глаза, бежал Швар. Вторым был Финн, молодой Норман из Дортендорта. С первого дня он пытался задеть меня колючими шутками, дразнил, называя позорщиком. Я делал вид, что меня это не трогает, хотя на самом деле трогало. Однако Мороз предупредил, что Финн приходится родственником Гомону, и с ним лучше не связываться. Я вспомнил это и тут же забыл, потому что стрелы продолжали сыпаться. Рыбацкие хижины, крытые соломой, вспыхивали одна за другой, как сухой тростник от весенней молнии. Дорогу застил густой дым, дышать с каждой минутой становилось тяжелее. Приступ кашля сдавил грудь, в голове помутнело. Я натянул на ладонь рукав рубахи и закрыл лицо. Стало чуточку легче. Мы продолжали пятиться, торопясь уйти от обстрела и огня. Возле сетей снова зашевелились тени. В свете разгорающегося пламени они походили на дикую пляску уродливых тварей. Этакий канкан. Я не мог или не хотел отвести от него взгляда. Очень красиво и в то же время страшно. И когда на самом пике среди теней появилась живая фигура, я воспринял это как само собой разумеющееся. Это был мужчина, крупный, в серебристом чешуйчатом доспехе, в руках длинный лук. Он натянул тетиву, подался вперед, и стрела плавно ушла в полет. Я видел ее, она приближалась медленно по тонкой красной дуге. Конец дуги упирался в грудь гомона. Я как будто очнулся от спячки, прыгнул к вожаку и толкнул его. И тут же стрела при всей своей медлительности ударила меня в шею. Я завалился на спину. Горло сдавило, из глаз выскочили слезы. Вы пропустили удар. Поглощение урона 168 единиц. Потеря здоровья 1032 единицы. Вы получили дебаф кровотечения. Вы будете терять одну единицу здоровья каждую секунду в течение 180 секунд. Состояние критическое. А, кажется, я сглупил. Кажется, я умираю. Дурак. Совсем не обязательно было прикрывать Гомона собой. Щит же есть. Меня несли. Я видел только вспыхивающие звезды перед глазами и чувствовал толчки идущих не в ногу людей. Боли не было, дышать стало легче. Мы вышли на берег. Ветер с реки сдувал дым, заворачивая его в широкие спирали. Я видел их. Они проплывали, подобно облакам. Потом сапоги застучали по мосткам, качнулась палуба. Я лежал под мачтой. Надо мной склонился Сыч. Он что-то шептал, водил руками. В душе у меня поднялась уверенность, что все будет хорошо. Я не умру. Сейчас на меня снова упадет благословение стаи. Рана затянется. Рана не затягивалась. Благословение не падало. Произошло что-то другое. Я не до конца понял, что. Восстановление здоровья 500 единиц. Отношения с северными кантонами плюс 40. Вы истинный сын волчьей стаи. «Чего разлегся, Трутень? Вставай!» Я поднялся, ощупал шею. Голова немного кружилась, в горле оставалось ощущение присутствия чужеродного предмета, но в целом я чувствовал себя нормально. Сыч, получается, не только кормщик, но и лекарь, может быть, даже маг. Шир-шир руками поводил и снова в бой. Или за весла. Пока я валялся на палубе, Снег успел отойти на середину реки. За кормилом стоял Гомон. Наступающая ночь скрыла нас от взглядов с берега. Но с воды были хорошо видны огни горящей деревни. Пламени, как такового, уже не было, лишь небольшие всплески по краям и у причалов. А вот ордеющие угли на месте хижин давали неплохой обзор. Между руинами двигались силуэты. И я готов был поклясться, что это невернувшиеся жители. Приземистые, широкие, в руках копья и топоры. Желтые блики освещали худые лица с непомерно раздутыми ноздрями. «Кумовья!» — процедил сквозь зубы Мороз. И волчий вой, разорвавший тишину, словно бы подтвердил его правду. Седьмая глава. Мороз рассказывал, что кумовья живут на большом острове к северо-западу от страны Шу. Народ сам по себе недобродушный, ибо остров сплошь камень да вулканическая лава, а из развлечений только пляски под бубен да бег от огненных змей. Может быть, поэтому вид у них такой разгоряченный. Кожа багровая с черным, будто от ожогов, отметинами, рожа не приведи Господь приснится, глазки маленькие, круглые и красные. Охотятся на зубастых китов и очень не любят покидать родной остров. Поэтому первая мысль, которая пришла мне в голову, прозвучала из уст Сыча. «Какого хера им тут понадобилось?» «И то верно. Остров Кумовьев находился в западных водах внешнего моря. Им проще на нефритовых Чандао напасть, чем огибать половину материка». Да и зачем вообще им сдалась рыбацкая деревня во владение герцога Куна фон Гогелена? Голову даю на отсечение, что подобных деревушек на их пути могло встретиться столько, что карманов не хватит добро складывать. И опять же, по рассказам Мороза, к кумовья дальше западного побережья Нижнего континента никогда не уходили. Были отдельные особи по типу того, которого Гомон продал герцогу, изгои, но точно не в таких количествах, которые мы встретили сегодня. Что же заставило их подняться с места? И тут я вспомнил стрелка. Он однозначно не кум. В отблесках огня он казался полубогом, а вернее демоном, что в принципе одно и то же, ибо полубоги чаще всего ведут себя как демоны. Если сопоставить рассказы барона с увиденным, то можно предположить, что это кадавр. Их в принципе не может быть много, уж я-то точно знаю, а кумовья — часть их армии, передовой отряд, наемники. «Это кадавры», — высказал я свою мысль. Мое мнение на этом корабле никого не интересовало. Я хоть и стал истинным сыном волчьей стаи, но по-прежнему оставался на последнем месте в иерархии, поэтому Сыч не обратил на мои слова никакого внимания. Финн засмеялся, а Гомон неодобрительно покачал головой. Дескать, серьезные разговоры — право взрослых мужчин, а дело щенков — помалкивать. Но молчать я не собирался. Если не найду способ остановить нашествие, то через 4,5 тайма мне хана, а способ — вот он, под ногами. Сплочение западных феодов, северных кантонов и восточных границ перед угрозой нашествия кадавров. Нужно собрать общую армию и выступить навстречу врагу. В этом случае совет директоров компании поверит в мою полезность и ликвидатора не вышлет, или хотя бы придержит поводок. К сожалению, того, что угроза не выдумана, почему-то никто, кроме меня, не понимает. Сегодняшнее происшествие — банальная разведка боем. Кадавры ищут слабые места, наблюдают за нашей реакцией, а попутно проводят фуражировку. Армию надо кормить, и лучше всего за счет противника. Это «Кадавры», — настойчиво повторил я. «Кумовья — их наемники». «Сосунок решил, что если прикрыл вожака, то получил право слова на совете», — усмехнулся Финн. «Пасть закрой, не тявкай». Мороз положил руку мне на колено. «Не дергайся». «А мне очень хотелось дернуться. Да, я самый молодой в стае, но это не значит, что всякие переярки на меня гавкать могут». «Щенок! «Дело говорит», — недовольным голосом пробурчал Швар. После своего поражения на поединке он старался не замечать меня, а тут вдруг встал на защиту. «Не помню такого, чтобы кумовья отходили далеко от побережья». Гомон покачал головой и произнес тихо. «Кадавры стоят по ту сторону узкого перешейка. У них договор с феодами о ненападении». «Так вот, почему герцог ведет себя так беспечно. Заключил договор с кадаврами и считает, что они его выполнят. Наивный. Цель кадавров — захват всего игрового мира. Возможно, вначале они хотели ограничиться локациями, чтобы отомстить компании за обман, но аппетит приходит во время еды, и он еще не удовлетворен. Кадаврам плевать на договор», — снова вставил я слово. «Да заткнешься ты сегодня!» — зарычал Финн. «Или я сам тебя заткну!» Демонстрируя свои намерения, он встал и шагнул ко мне. Я тоже встал. Между нами тут же возник мороз и затараторил скороговоркой. «Спокойно, спокойно!» «Сели оба!» — негромко произнес Гомон. Я сел. Финн задышал носом. «Этот щенок!» — ткнул он в мою сторону пальцем. «Позволяет себе слишком много. Его нужно наказать». «Кого наказывать в стае, решаю я», — не глядя в его сторону, сказал вожак. «Сядь». Финн нехотя вернулся к своей скамье. «Мы должны были узнать, что здесь происходит», — проговорил Сыч. «Мы узнали. Соваться дальше нет необходимости. Обскажем клирику, что да как, а потом сами пусть решают, на кого думать. Кадавры, кумовья, плевать, то не наша забота». «Но проверять опять же нас пошлют», — повернулся к нему Швар. «Пошлют, так проверим», — не унимался кормщик. «А сейчас чего лезть?» Больше никто из стаи в разговор не встревал. Видимо, только вожак и эти двое имели право вести переговоры. «Сделаем так», — поставил точку Гомон. «Пошлем лазучков на берег. Пусть осмотрятся». «Пойдут Швар, Кроль и этот», — он посмотрел на меня. «Ты придумал, и тебе и проверять». В общем-то, логично, кроме того, что Кроль, как и Швар, был орком. Два орка на одного человека, немного ли? А если они есть захотят? Мороз меня успокоил, сообщив, что орки человечину употребляют редко, когда уж совсем пищи нет. А вот кумовья людоедства не чураются, с ними следует быть осторожнее. Хорошее успокоение. Мы поднялись на веслах вверх по течению и подошли к берегу. Приближаться вплотную не стали. Гомон остерегался засады, поэтому пришлось искупаться. Первым в воду шагнул Кроль. Он спустился очень тихо, до конца придерживаясь руками за борт снега. И лишь полностью погрузившись в воду, разжал пальцы и поплыл по лягушачьи. Вторым пошел я. Меч я закрепил на спине, на манер многих в стае. Так действительно было удобнее, особенно грести. Щит брать не стал. Швар с Кролем тоже не взяли. У Швара, кроме меча, висели на поясе топор и нож с тонким лезвием. Таким хорошо бить в щели доспехов или в прорезь для глаз на шлеме. Надо бы заиметь подобный. Кроль вооружился луком и топором. На прощание Гомон сказал, что будет ждать нас здесь завтра ночью. И пожелал удачи. Доплыв до берега, мы некоторое время сидели в камышах, прислушиваясь к посторонним звукам. В заводе крякнула утка, плеснулась рыбина. Мне так показалось, что орки видели в темноте. Швар развел камыш, повертел головой и уверенно направился в гущу деревьев. Я двинулся за ним. На пятки мне наступал Кроль. Идти по лесу ночью оказалось сущим мучением. Не видно ни хрена, хоть бы луна выползла. Я старался ступать следом за Шваром, но ориентироваться приходилось на слух и запах. И если Швар прибавлял шаг, я сбивался со следа и больно тюкался головой в стволы деревьев или зарывался в кусты. Швару это доставляло удовольствие, и он проделывал подобный прием несколько раз. На краю леса мы остановились. Я по-прежнему ничего не видел, но деревня была где-то рядом. Вонь от пожарища стояла крепкая. Рядом в кустах стрекотал сверчок. Кроль что-то жевал. Я слышал хруст и мерное движение челюстей. «Тихо!» — зашипел на него Швар. «Кончай костями хрустеть!» «Ежа поймал! Будешь?» Меня передернуло. Кроль жрал ежика. Я отодвинулся от него и всмотрелся в темноту, надеясь хоть что-то в ней разглядеть. Напрасно. Лишь ближе к утру в голубые сумерки начали проступать контуры обгорелых стен и зубья еловых крон по ту сторону деревни. И никого живых. Мы обошли пожарище по кругу, проверили место, где я видел стрелка. Отсюда орки, как гончие, взяли след и вышли на лесную поляну неподалеку. Судя по всему, не так давно здесь располагался небольшой отряд. Несколько деревьев были повалены, на земле виднелись остатки костра, рядом кости, ребра, позвонки, черепа. Человеческие черепа. Тут же валялось тряпье, некогда бывшее одеждой. Я оказался неправ, когда думал, что жители деревни успели сбежать. Не успели. Во всяком случае, не все. «Кумовья», — утвердительно сказал Швар. «Небольшой отряд, около сотни». «Лазутчики», — кивнул Кроль. «Нет», — не согласился Швар. «В засаде сидели, видишь, костей сколько? Ждали». «Нас?» «Или кого-то другого, неважно. Но теперь ушли». «А тот стрелок?» — вступил я в разговор. «Стрелок?» — Швар повел глазами по сторонам. Он прошел поляну наискосок, вернулся, двинулся вдоль кромки деревьев, иногда приседая и осматривая землю. Солнце к этому времени успело подняться на два пальца от горизонта. Я посмотрел на реку. Видно ли снег? Нет, скорее всего, Гомон укрылся в каком-нибудь затоне. Ребята сейчас затеплили костерок, варят кашу, травят байки. Мороз дрыхнет, развалившись на скамье, или охотится. Но уж точно не на ежиков. Кроль привалился спиной к пеньку, зевнул. Я подобрал толстый сук, начал копать яму. Земля была рыхлая, копалась легко, но пот все равно заливал глаза. Я выпрямился, утер лоб. Неплохо бы лопату-то где ее взять. Кроль некоторое время смотрел на меня, потом спросил заинтересованно. «Ты че надумал, щенок?» «За щенка можно и ответить», — в раздражении бросил я. Кроль хохотнул. «Глуп ты еще, потому и скалишься. Яму зачем копаешь?» Я кивнул на кость. «Похоронить надо». Костей было немного, в основном ребра и три черепа. Судя по размерам, двое были мужчины, один ребенок. «А что хоронить? Звери растащат». Я промолчал, продолжая усердно рыхлить землю палкой. Кроль вынул нож, подошел ко мне и тоже начал копать. Вдвоем мы быстро вырыли яму метр на метр. Дно я выстелил травой, потом осторожно собрал кости в мужскую рубаху и уложил в могилу. Когда вернулся Швар, все уже было закончено. Он озабоченно уставился на наши перепачканные землей руки, потом скосился на кострище, где раньше лежали кости, и, понимающе кивнул. «Там следы есть», — махнул он неопределенно за спину. «Жерди лежат, лапник. Для кого-то шалаш ставили. Может, для стрелка твоего, может, еще для кого. Но он явно не кум. Человек, мужчина, высокий, тяжелый, начальник». «Надо найти этого начальника». «Найдем. А что дальше? Близко мы к нему подойти не сможем. А сотню кумовьев перебить — это тебе не кости закапывать. Тут всей стаи мало будет». «С кумовьями связываться, смерти искать», — поддержал его Кроль. «А вы что, испугались? Я думал, орки никого не боятся». Кроль выдохнул. «Я ж говорю, глупый». «Не испугались», — ничуть не обиделся на мою поддевку Швар. «Кумовья — те еще враги. Для них сдохнуть в бою или на охоте смысл жизни. Очень живучие. Втроем мы не справимся». «Надо найти его», — повторил я. «Надо узнать, кадавр он или нет». «А как это узнать?» «Убьем. Если тело разложится за несколько часов, значит, кадавр». Швар посмотрел на Кроля. «Убить можно. Что скажешь, брат?» Кроль пожал плечами. «Попробую. Подберусь поближе. Шагов на 50». Он хлопнул по налучу, словно проверяя, не потерялся ли лук. «Только переполох поднимется. Бежать придется. Как мы увидим, разложился он или нет?» Лук у него был небольшой, с развернутыми плечами, усиленный по внутреннему краю роговыми пластинами и обмотанный жилами. С полсотни шагов Кроль пробивал из него две дюймовые доски. Это я точно знаю, потому что сам те доски устанавливал. А потом стрелы вытаскивал. ты убей, а там разберемся». С поляны кумовья ломанулись прямиком в лес. Дикий народ, что с него взять? Пришлось и нам вслед за ними пробираться через бурелом, замшелые пни и путанные заросли кустарников. Видимость была слабой. Густой подлесок не позволял разглядеть того, что находилось дальше 10 шагов. Поэтому приходилось часто останавливаться и прислушиваться к звукам. Я с лесом никогда не дружил и не умел с ним общаться. Каждый мой шаг он встречал хрустом сухой ветки, разносившимся по округе громом небесным. Это, конечно, преувеличение, но орки периодически оглядывались и показывали мне кулаки. Под их ногами не шелестело даже прошлогодние листва, и это вызывало талику зависти. 2 здоровенных мужлана, каждый величиной с дизеля, двигались по лесному ковру так, что комар не подкопается. Кстати, о комарах задолбали. Стоило войти в лес, как они набросились на меня и попытались высосать всю мою кровь. Сломать бы пальцы тому программисту, который их сюда запустил. Однако, несмотря на частые остановки, шли мы быстрее кумовьев. Впрочем, те особо и не торопились. И вскоре стали слышны характерные звуки большой массы, чуть не сказал, людей. Орки замерли, как легавые при виде утки, и некоторое время водили остроухими ушами. Потом Швар взял левее, обходя кумовьев краем. Голоса и шум стали явственней. Рядом лопнул сук, и я замер, чувствуя, как сердце в груди набирает обороты. Кроль обернулся ко мне, приложил палец к губам. Впереди в кустах кто-то ходил. Я поднял руку, обхватил рукоять бастарда. Если что, качнулись ветки, каркнула испуганно ворона, и на нас выскочил барсук. «Тьфу ты, дурак!» Он зашипел, увидев Швара, и повернул в сторону. Я облегченно выдохнул и улыбнулся. Швар кивнул, идем дальше. Я сделал шаг и краем глаза уловил багровую морду с красными глазками. За первой появилась вторая, за второй третья. Кумобья вывалились на нас толпой тихо и внезапно. Я кувырком ушел влево и в движении вытянул меч. Что сделали Швар с кролем, я не видел. На меня набегали 4. Один швырнул сеть, но она краем зацепилась за дерево и обернулась 2 вокруг ствола. Ждать, когда кум ее распутает, было смерти подобно. В длинном прыжке я подскочил к нему и рубанул вертикальным. Кум попытался увернуться, запутался ногами в корнях, понял, что не успевает, и зарычал в отчаянии. Моего удара это не остановило, и рычание сменилось воплем, когда бастард отделил руку от тела. Вы нанесли критический удар, полученный опыт 1050 единиц. Он еще не умер, краснота в глазах не погасла, но фонтан крови из обрубка определенно указывал, что жить ему осталось от силы минуту. Он и сам это понимал, хоть и пытался зажать рану 2 рукой. Оставшиеся 3 попытались взять меня в тиски. В чистом поле у них это могло получиться, но сейчас мешали деревья. Силы кумовьям было не занимать, а вот ловкость явно не их конек. Мне удалось проскочить между 2, и пока они разворачивались, я снес 3-му голову. Вы убили островного кума. Полученный опыт 950 единиц. У меня появилась реальная возможность сбежать. 2 неповоротливых кумовьев по лесу за мной не угонятся. Вопрос в том, как я объясню стае, почему бросил Швара с кролем. А оркам было не до бега. Швар лежал замотанный сетью, а кроль пытался пробиться к нему сквозь строй противника и не мог. Из оружия у него оставался только нож. Он пытался финтить, подсаживался. К кого-то умудрился порезать, но и для орков ловкость не была добрым статом. Кроль подхватил с земли суковатую палку, прижался спиной к дереву. Проклиная себя, я вновь прошмыгнул между двумя кумовьями и раненым кабанчиком метнулся на помощь кролю. Это была огромная глупость. Бой мы уже проиграли. Кумовьев становилось все больше. Они едва ли не сыпались с деревьев, охватывая нас плотным кольцом. Из такого не вырвешься. Но во мне взыграло чувство чести. Друзей бросать нельзя. Хотя какие они мне друзья, орки поганые. Я увидел глаза Швара. Они были злые и полные боли. Он что-то кричал, но за общим шумом схватки слов было не разобрать. На перерез мне выбежал кум, сунул под ноги короткое копье. Я не успел отреагировать, споткнулся и в падении рубанул его по животу. «Вы убили островного кума, полученный опыт 950 единиц. Мне на голову вывалились кишки, в рот попала тухлая жижа, желудок вывернуло, я едва не захлебнулся собственной рвотой. Между лопаток ударили кувалдой, я закричал, огромное лапище ухватило за горло, сжало. Бастард выпал из ладони, я попытался вдохнуть». «Вы получили дебаф удушения. Ваше здоровье понижено на 50%. Вы получили дебаф потеря скорости. Ваша ловкость понижена на 25%, на 180 секунд». Чужое колено вжало голову в землю. Руки завели за спину, накинули веревку. Потом та же сила вздернула меня на колени. Я увидел перед собой искривленные в рыке губы, стекающую на подбородок слюну. «Мясо! Мясо!» Клокочущий рык ворвался в сознание хрипом испорченной шарманки. «Оставь!» Это уже была речь человека. Он стоял за моей спиной, и лица я видеть не мог, но голос... Голос был знакомым. «Мясо!» — вновь прохрипела шарманка. «Убил троих!» «Вот своих дохляков и жрите!» Кум послушался, но прежде достал костяной нож и расчертил мой лоб от левой брови вверх. Сделал он это нарочито медленно, чтобы я каждой клеточкой почувствовал боль. Я стиснул зубы и не закричал. Кровь залила глаза. Я нагнул голову, и она тонкой струйкой потекла на землю, разрисовывая ее густыми красными нитями. Отношения с островными кумовьями -10. Теперь вы подножный корм. Человек встал передо мной, скрестив на груди руки. «Здравствуй, Соло!» Я наклонил голову к плечу и скосил глаза. Да, слух не подвел меня. Я действительно знал этого человека. Было время, когда мы вместе пили пиво в «Рыжий мадам» и кромсали жаб на болотах. И вместе шли на штурм замка. И теперь я точно знал, что этот человек — кадавр.